Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Марина Полей. Long Distance или славянский акцент. Сценарные имитации. Новый мир. 2000 год. Номера 1-5. Роттердам, апрель 1998. Теперь по поводу той части, которую произвольно назову «Вступление». На мой взгляд, она должна идти до титров, в самом начале фильма. Наверное, вы тоже много раз это видели. Площадь возле вокзала и нищий сын Африки вовсю нажаривает на некоем перкушн-инструмент. Условно назовем его там-там. Мне всегда лезет в голову, что на этом инструмент натянута человечья кожа. А если и не человечья, то все равно кого-то прежде живого. Вы видите пришельца, сухого и черного, как судьба. Он скалит зубы, испугающий неутомимостью, словно жертва и сатана сообща, выдает свое одинокое, беспощадное, безостановочное и неукротимое «там-там». Он бьет в самое сердце. И первое время, которое длится, кстати сказать, вечность, принимаешь эти удары как ураганную атаку беды, истязания, совокупления, убийства. А потом, если тебе повезет и останешься жить, и утихнет твой кровохлёст и заживет кожа, ясно вспомнишь, что уже тогда, одновременно, ты чувствовал не только это. О, конечно, не только. А то, чего же ради ты всю жизнь балансируешь на этом электрическом проводе, что искрит огнями райских иллюминаций. Мне бы очень хотелось, чтобы вступление читалось за кадром, по-русски, и на экране были бы английские субтитры, а синхронно, фоном русскому голосу должен звучать одинокий, загнанный, непобедимый ритм там-тама. Мне кажется, его барабанный бой буквально внутриутробно совпадает с ритмом моего вступления. А отзвук этого там-тама задал бы всему фильму энергию воли, отчаяния и восторга. Из письма к американскому режиссеру. Вступление. И у тебя получится. Но все-таки все будет здесь как-то не так. Трамвайная дверь будет открываться не так. Лифт будет вызываться не так. Не так ты станешь отправлять заказное письмо, совсем не так будут продаваться конверты и марки, сигаретный автомат будет срабатывать странно, как-то не так. И не так, целиком не так, автомат для размена денег. Чашку кофе надо будет просить не так совершенно. А кофе-автомат будет устроен абсолютно не так, учитывая, что в стране твоего происхождения он не устроен никак вообще. Не так, полностью не так, будут называться меры веса и меры пространства, а градусы холода и жары будут именоваться тем паче не так.